И дальше Христос говорит, что вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Пятая глава послания Ефесянам апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, дабы очистить ее банию водную посредством слова, дабы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока, ничего либо подобного. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал, как баня водная. Когда священник приходил пред лице Божие для того, чтобы совершать священнодействие в храме или в скинии, то первое, что он встречал на своем пути по направлению к скинии, когда он попадал во внутренний двор уже скинии, внешний и внутренний двор, когда он попадал, то первое, что стояло на его пути, это был медный умывальник. Медный умывальник. И он приходил, снимал свою одежду, омывал свое тело, одевал другую одежду, и тогда ушел, уже приступал к жертвеннику медному, где приносилась кровь в лице животных. И после уже жертвы священник имел право войти во святилище, где стоял семисвечник, стол для хлебов предложения и у самого входа во святое святых жертвенник курения. Только тогда, но первое, что он должен был сделать, это омыть тело свое. И Христос говорит, что вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. То есть, слово Божие – это баня возрождения, где Павел Титу пишет, банию возрождения и обновления – это уже, если мы говорим, чтобы есть единократное омовение, вот, и ежедневное омовение, банию возрождения и обновления. Возрождение – это баня единократная в жизни верующего человека, когда Христос попадает под кровь. Очисти все сердца ваши от порочной совести, и омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно. Вот. Но там говорится баня возрождения и обновления. То есть человек обновляется каждый день, читая Слово Божие, сопоставляя свою жизнь. Павел говорит, Тимофею, вникай в себя, вникай в учение, занимайся этим постоянно. Ну, может, раз в месяц, раз в год, раз в неделю хватило бы почитать. Постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть, Слово Божье, оно имеет действие или силу очищающую, потому что оно, во-первых, когда мы уже говорим о садовничестве, мы немножко говорили об этом в проповеди в воскресенье, оно острее меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа. То, что оно обрезает внешнюю нашу структуру, оккультуривает нас, и в этом есть смысл, потому что апостол Павел говорит о внешнем факторе во втором послании к Коринфянам, он говорит, что вы, письмо Христово, вы показываете собой, что дело закона написано у вас не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца вашего. И вы показываете собой, что вы письмо Христово. То есть это уже внешняя сторона. Но суть Слова Божьего, оно предназначено намного больше и глубже. Оно проникает до разделения души, духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечных. То есть мы можем судить о человеке о внешних факторах, правда? Вот мы говорим, ну как-то так бесстыдно оделся или оделась. Бесстыдно себя нехорошо ведет, поведение какое-то грубоватое такое, нехристианское. Вот. Но мы видим внешнее проявление. Но Слово Божие, острота этого меча, она предназначена, чтобы проникнуть туда, где начинаются твои греховные решения. Где берет начало похоть, которая толкает или влечет тебя к греху. Вот туда проникает Слово Божие. И Христос говорит, что вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Это ремо, проповедуемое слово. Мы говорили о слове логосе, то есть слове смысле. Мы говорили с вами о слове спермологосе, то есть семени, слово семя, которое принимает участие в рождении человека свыше. Вот, о котором апостол Петр говорит, как рожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего век. Вот, это слово «семья», и «ремо» – это проповедуемое слово, слово, которое мы слышим в наших собраниях. «Вы очищены через это слово», говорит Христос.